Глава 63. Марина. Я прослушала запись, присланную Никой дважды, но так и не поняла, что думаю по этому поводу, и что чувствую тоже. Сидела на полу ванной, ощущая, как холодит ноги и ягодицы, и, прислонившись к стене с закрытыми глазами, все слушала и слушала. «Только не подумай, что я к тебе подкатываю, я вообще-то женат. У меня жена и двое детей, ни тебе, ни мне не нужны проблемы». Меня ломало. Сашка сказал все правильно и искренне, и телефон Нике он не дал. Его не в чем было упрекнуть. Может, только если притягивать за уши, сказать, зачем ты пошел с девчонкой в магазин, зачем потратил на нее деньги. Но это уж совсем идиотизм. Мне хотелось поверить мужу, хотелось вздохнуть с облегчением, но не получалось. Да, с одной стороны, где-то глубоко внутри я чувствовала радость, что у Ники не вышло охмурить Сашку. Но с другой... Где гарантия, что в следующий раз Сашка не сорвется? И самое главное, как мне теперь соглашаться на развод? Нет, согласиться-то можно, я ведь уже согласилась, но не со спокойной душой и уж точно не с чистой совестью. Забавно, но если рассуждать откровенно, совесть у Сашки в состоянии сейчас была гораздо чище, чем у меня. Телефон завибрировал, и я открыла глаза. Писала Ника. «Марин, это еще не все. Если вы хотите, я, конечно, прекращу попытки». «Но ваш муж явно не из тех, кто клюет с первого раза. Его надо обрабатывать». «Обрабатывать? Боже». Судя по тому, что когда-то говорил мне Сашка, его не надо было обрабатывать. Он сам на все соглашался и довольно-таки быстро. Но связывался только с теми, кого не интересовали отношения. Где он вообще столько подобных женщин находил? Хотя на ловца и зверь бежит, наверное. А сейчас вот обрабатывать. Между тем Ника писала дальше. «Ваш муж и не мог по-другому отреагировать и ответить как-то иначе. Но я уверена, что это ненадолго. Я добьюсь от него того, что вы хотите. Так продолжать?» «Чего я хочу?» Я не знала, чего я хочу по-настоящему. По-прежнему не знала. В одном я была уверена. Я точно не буду рада, как только услышу, как Сашка целует Нику и... еще что-нибудь. «Марин, с тобой все в порядке?» Раздался за дверью негромкий голос мужа. «Девчонки уже как час уснули, а ты там торчишь. И тишина, как в могиле. Может, мне замок ломать?» «Нет», — хрипло ответила я и быстро напечатала Нике. «Да, продолжаем».